Лирические литературы пронзили нас павшие рамки и законы. Ломанные протоколы до потери воли. Войны за войной, погибали войны, войны против правил. Монархия в огне, закованы на метель. Лезет в легкие, лезет в легкие. Ух, да. У кого же духа горячей? Ведется, родила в Андосах, улеплет и отвергают от престола. Я готовлю свое слово бахнуть, восставших не унять. То, чем Бог наградил, это не изъять. Да удары справа, слева начинают атаковать. От груди идет слов моих истов. От груди идет слов моих истов. Я держусь, значит, я еще готов биться. В жизни не погасла интуиция мысли. Нужно подумать, да обдумать все позиции. Старые архивы, запретили позабыть. То, что наше чтиво может многих зацепить. Вот скачать на жопах, перебить, закопать, да забыть, да в косяк, да забить, да косяк. Вкусовую рецепту подать на лосечку босяк. Небеса мои текста лепятся из места. С корня уличных завеса. Посмотри на себя, доверяй глазам. Выросла борода, года, мои годы. Правда, леки-лирики живут жизнь. От уста, степ-спонс. Лопят текста. Я устал повторять. Шеба белый гол. Я устал повторять. Темно серый дом. Помогал собрать узор. Это не позор для меня. Для моих друзей, говоря не зря. Я не прав, но подозревай себя. Жопу отсидел я, только толку никакого не видать от тебя. От груди идет слов моих и сто. От груди идет слов моих и сто. Мастерство знахлёсточного слова. Появление состава лики лирики убойного смола. Чижи-пыжи, не-пыжи, наш урок учи. Небеда, небеда, река текла. Улыбалась наши глаза. Собирай урожай нас, уважай наш урожай. На следующий год урожай. Мы звериста и веры верно бережно. Но Бог дал, Бог забрал. Кому вообще ничего не дал. Ковали клетки, рвали уши, не дыши. Услышав на выдохе листа на доске. И звери в ужасе, тело на цепи. Шкурой гриши купить за денежки. Стало тяжко, бежал в растяжку. Видя, видели, убили, выдали. Земля, кровушка уродила нас, погубила нас. Будущее знали, во, нам бы стать орлом. Хватит жалости. Жало жалилось, и столько воды нам налило. Испить водицы в сухую глотку протекло. Стэмс Бонд, все будет хорошо. Рука на руку, друга на руки. Спина в спине, врага вытолкнул. Ты на воду, вдохнул, выдохнул. Плывем мы по реке, мы на воде. Мы на воде, мы на воде. Рука на руку, друга на руки. Спина в спине, врага вытолкнул. Ты на воду, вдохнул, выдохнул. Плывем мы по реке, мы на воде. Мы на воде, мы на воде. Мутили долго, выводи на воду чистую. Здесь узнают по словам, кто ты, не кисни. Важнее тайны, какой оставишь след тут месту. Выбирай любое, да не ошибись. Наши больные годы превратили вам лекарства. Цени родные крови, братства, цени. Остановитесь, вырви тело из теней. Никто не хочет слышать жалобы и слез, забей. Где же добро? Заполонило зло вокруг блядства. Смотри, зазнались, в копоте не валялись. Злостные годы наступили, оставайся тем же. Пусть матовой краской окрашен день. Сучье, у вас продажная даже тень. А у нас все по-прежнему трава и вин. Тема в голове мертвым грузом не лежит. А для качества, пацаны, нет лаве. Ведь истина и так надолго застрянет в голове. Надолго застрянет в голове. Здесь ерш. Бум.